Январь. 1 января. Священники, которые служат образу и тени небесному, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Послание к евреям апостола Павла, 8 глава, 4-5 стихи. Наше представление об умерших часто является чем-то неясным, туманным, как бы принадлежащим к миру облачному, несуществующему. У апостола Павла взгляд совсем иной. Для него мир духовный составляет более живую действительность, чем мир вещественный. Земная жизнь представляется ему как сон, в котором снятся небесные видения. Мы спрашиваем иногда, сохраним ли мы в загробной жизни воспоминания о земном нашем существовании? Но ведь все созданное на земле есть только образ и тень небесного, и было сотворено по образу, показанному на горе. Какая радость в этом откровении! Когда нас пугает неизвестность будущей жизни, когда мы скорбим о том, что ничего не унесем с собой в могилу, вспомним, как много принес Господь с неба на грешную нашу землю, как щедро одарил Он ее всеми чудесами природы. Начало и основание всего того, что составляет для нас действительность видимого мира, положено в вечности. Все видимое нами исходит от мира невидимого. Все, что есть в нас самих лучшего, указывает на божественное начало всего существующего, на искру Божию, тлеющую в каждом сердце. Сам Господь есть источник всего прекрасного, всего высокого на земле. Наши земные привязанности, священные узы семейного очага, самые возвышенные, самые чистые побуждения человека — суть только слабое отражение любви, превосходящей разум, бесконечной любви божественной, отдавшей Сына Единородного для искупления рода человеческого. Итак, настоящая наша Родина не на земле, а на небе. Здесь мы странствуем на чужбине, туда мы идем домой, на отдых после долгого пути. И там мы узнаем сущность и значение того, что здесь было лишь прообразом. 2 января. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Послание Галатам апостола Павла, 3 глава, 27 стих. Всем нам известно предание о святой Веронике, которая, встретив Христа на его крестном пути к Голгофе, в порыве жалости к божественному страдальцу предложила ему платок, чтобы утереть капли крови и пота, струящиеся по изнуренному лицу его. Когда платок был возвращен Веронике, на нем запечатлелись прекрасные черты Спасителя. Самый платок будто бы исчез, и с тех пор нерукотворенный лик Спасителя рисуется в память этой легенды. На самом деле образ Христа никогда не исчезнет. Он отражается на жизни всякого истинного христианина и оживает в каждом деле любви, самозабвения. Он встает перед нами там, где в каждом поступке, в каждом побуждении свято исполняется завет Спасителя. Напрасно мы ищем в художественных произведениях, отвечающие нашему идеалу, изображение Христа. Самая искусная кисть не в силах передать эти божественные святые черты. Будем искать его среди скромных, незаметных тружеников, творящих дело Божие вдали от человеческих глаз, отдающих часто жизнь свою за братьев только ради Христа. Там явится перед нами во всем своем величии истинный облик Иисуса Назарянина. 3 января. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Царство Небесное есть то великое и драгоценное сокровище, о котором возвещается нам в Евангелии. Но только одни совершенные праведники имеют в нем часть. «Будьте святы, потому что я свят», — сказал Господь. Книга Левит, 11 глава, 44 стих, 19 глава, 2 стих, 1 послание апостола Петра, 1 глава, 16 стих. Итак, праведность, открывающая нам дверь в это благодатное Царство Божие, должна вполне соответствовать святости Божией. Она должна быть совершенной и, следовательно, должна превосходить праведность книжников и фарисеев. По словам Христа, их праведность недостаточна для Царства Небесного. Они, творя дела закона по букве его, не ходили перед Богом в той истинной совершенной любви, которой требует Царство Божие. Такое хождение возможно только при действии благодати, дарованной нам во Христе. Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Закон Моисея, как закон писанный, есть дело несовершенное, откровение недостаточное. Свет его, не переставая быть светом, уступает, однако, свету, открывшемуся нам в воплощенном слове, в Бога-человеке Иисусе Христе, который есть полнота откровения Божия, слово, вмещающее в себе все слова Божии. С ним прекращается все несовершенное, все недостаточное. «Не убивай, — говорит закон». Книга Исход, 20 глава, 13 стих, Второзаконие, 5 глава, 17 стих. «Но тот еще далеко не свят и несовершен, кто по букве не нарушает эту заповедь, кто лишь настолько любит брата своего, что не убивает его, того любовь недостаточна для Царствия Небесного». Господь как бы говорит этим: «Ты хорошо делаешь, что не убиваешь брата своего, ибо это заповедь Божия, но ты этим не достигаешь того, что требует закон любви. Для вступления в более тесное общение с Богом необходима совершенная святость. Необходимо не только не убивать брата своего, но и не гневаться на него напрасно, не только не совершать греха на деле, но и в мыслях». 4 января. «И небеса его каплют росу» — Второзаконие, 33 глава, 28 стих. «Действие Духа Святаго на человеческую душу подобно действию росы, орошающей, освежающей царство природы. Как все мы нуждаемся в этом благотворном влиянии! Без благодати Духа Святаго душа наша не что иное, как земля сухая, как увядающее, погибающее растение. Оно обновляется, освежается этой благодатной росой, ниспосланной Богом. Дух Божий дает нам жизнь и все то, что жизнь с собою приносит. Одаренные дарами Духа Святаго, мы чувствуем себя счастливыми, добрыми, сильными, и у нас ни в чем нет недостатка. Но без этого священного дара мы бессильны. Молитва наша остается сухую, чтение Слова Божия не приносит нам пользы, слова жизни превращаются для нас в мертвую букву, наша деятельность нас не удовлетворяет, в душе нашей нет жизни духовной. Какое-то чудное обещание! Небеса его каплют росу. Эти слова дают нам уверенность в том, что Господь нас не оставит. Знойный ветер сомнений и соблазна, готовый опалить удалившихся от Господа, будет отвращен спасительным действием благотворной росы. Дух Божий победит в нашем сердце духа злобы. Он преобразит всю нашу жизнь. Он откроет наш ум к уразумению Слова Божия и чудным своим светом озарит окружающий нас мрак. Господи! Ты, который насыщаешь землю живительной влагой, ты, который жалеешь бессловесные растения, умилосердись над моей изнывающей душой. Оживи меня, Господи, Духом Твоим святым. Ниспошли мне благотворную росу Твоей любви. Утоли жажду души моей и не дай мне погибнуть. 5 января. «И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну». Евангелие от Матфея, 2 глава, 11 стих. Волхвы не удовольствовались одним поклонением младенцу Иисусу и наружным выражением своих чувств, но принесли свои дары к его ногам. И мы должны принести ему дары наши, залог нашей любви, повергая ее перед ним, не довольствуясь одними песнопениями и коленопреклоненную молитвой. Есть большая примесь напускной чувствительности в человеческом поклонении Божеству. Люди готовы воспевать хвалебные песни Творцу, но останавливаются перед жертвою своего сокрушенного сердца, которое одна угодно Богу. Они просят Бога послать делателей виноградник свой. Смотрите Евангелие от Матфея, 20 глава, 1 и 2 стих. Но не отвечают сами на его призыв. Волхвы же не только принесли дары, но дары богатые, драгоценные, то, что они имели лучшего. И нам следует принести Богу то, что мы ценим всего больше. Чистое золото нашей любви, фимиам лучших наших чувств, драгоценную смирну наших лучших побуждений. Слишком часто мы отдаем Богу лишь жалкие остатки духовных наших сокровищ, то, что мы не могли применить в нашей себелюбивой жизни, то, что не нужно нам, то мы жертвуем Богу, от которого получили все. Нет. Лучшую часть нашего существа, самое дорогое, самое возвышенное, отдадим ему на служение. 6 января. «Не было им места в гостинице». Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стих. Вспомним трогательный рассказ о Рождестве Христовом и проникнемся чувством глубокого духовного значения этого величайшего события. Не нашлось места в гостинице для того, кто пришел спасти человечество, кто был Сын Божий и Царь мира. Наплыв в Вифлееме был слишком велик. Все спешили туда для того, что казалось им самым важным в эту минуту, и это вытеснило из их сердца самого Спасителя. Приближаясь к воспоминаниям о величайшем событии христианского мира и готовясь встретить праздник Рождества Христова, не дадим земным заботам заглушить главное в нашем сердце. Дадим в нем первое место нашему Спасителю, примем его в свое сердце с той любовью, которая стремится помочь и утешить, облегчить жизнь наших братьев. Среди шума житейской суеты, сопровождающей обыкновенно большие праздники, будем постоянно иметь перед глазами образ божественного младенца, чтобы нельзя было сказать, что у нас ему не нашлось места. И во имя его будем творить добро, отложив земные заботы. 7 января. «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. По всей земле, где только проповедуется имя Христа, празднуется Рождество Христово. И каждый год этот праздник приносит с собой как бы свежую струю любви и света. В каждом доме, в каждой семье ежегодно идут приготовления к этому дню. Дети ожидают его с радостным нетерпением, родители с любовью думают о предстоящем детям удовольствии, мысль о праздничной елке наполняет все сердца. Но не надо забывать, что Рождество есть прежде всего день священный, божественный день, который мы чтим по воспоминанию о той бесконечной любви, не пожалевшей Сына Своего для спасения рода человеческого. Итак, чтобы достойно встретить и провести этот праздничный день, каждый должен исполниться благоговения перед пречистым образом младенца Иисуса, иначе исчезает все значение праздника. Празднуя Рождество Христово, будем молиться, чтобы дух его любви проснулся и возродился в нашем сердце. Пусть в нем найдутся ясли, готовые его принять, драгоценные дары, готовые ему принадлежать. Значение Рождества есть любовь, мир и благоволение. А благоволение — это всепрощение, это желание добра всем и каждому, это полное самозабвение и любовь, объемлющая все человечество. Будем же все стремиться к осуществлению среди нас в правде и в истине праздника Рождества Христова. Тогда и в наши дни повторится то дивное чудо. Христос снова сойдет на землю, потому что Дух Его будет обитать в каждом из нас, и звуки ангельской песни постоянно будут звучать в нашей душе, наполняя ее радостью бесконечную. 8 января. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Спаситель хочет одарить нас с избытком духовной жизни. бесконечно снисходительны к человеческим слабостям, готовы всегда сострадать нашим немощам, Он, однако, хочет видеть нас сильными, твердыми, непоколебимыми в нашей вере, светильниками, всегда горящими, светящими далеко вокруг себя. Внутренняя, духовная наша жизнь не требует громкой славы. Напротив, самые богатые плоды ее созревают незаметно, в тени. Великий подвиг искупления совершился в тишине. Сбылось тогда пророческое слово «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Евангелие от Матфея, 12 глава, 19 стих. Громкие слова, наружный блеск и шум не составляют нравственной силы. Она растет и укрепляется в смирении. Господь смиренным дает благодать. Книга Притч, 3 глава, 34 стих, послание апостола Якова, 4 глава, 6 стих, первое послание апостола Петра, 5 глава, 5 стих. Любовь одна может ответить великой нужде, окружающей нас повсюду. Нам нужен избыток любви для того, чтобы иметь избыток жизни. Однако мы все осознаем скудность нашей духовной жизни. Мы слабы, изнемогаем под тяжестью забот и скорбей, бессильны перед препятствиями. Источник любви нашей иссякает при первом же соприкосновении со злом. Нам нечем восполнить нужду наших братьев. Как часто просящему у нас хлеба мы даем камень. Но когда сердце наше проникнется жизнью Христа, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Тогда и наша жизнь обратится в благословение всем окружающим. Пока мы не получим этого избытка жизни и любви, сердце наше будет пусто и существование наше бесполезно. Об этом должны мы молиться, это искать прежде всего. Свет Христов, Его любовь исполнят нас неземной радостью, которая победит мирскую злобу и мирскую скорбь. Дух Христов переполнит нас избытком жизни, которую мы будем изливать в любви на всех и на каждого. 9 января. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. «Илия был человек, подобный нам», послание апостола Якова, 5 глава, 17 стих. «Но по его молитве и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой», послание апостола Якова, 5 глава, 18 стих. Эта пламенная, неотступная молитва, это настояние в мольбе есть пример для каждого из нас. Никто не вправе говорить, что он молиться не умеет. Илия был человек, подобный нам. Его смелость возможна и для нас. Его вера, его твердое, непоколебимое упование может стать и нашим достоянием. Самый слабый и немощный из нас, самый ничтожный, может возгореться верою непоколебимую, и, приняв в свое сердце этот величайший дар, сдвинет горы, достигнет недостижимого. Будем же и мы в полном смирении молиться с тою силою, которую берется Царство Небесное, ибо употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Будем настоять в молитве, пока не надвинется над нами облако и не польется обильно дождь благодати на нашу иссохшую землю. И бедное человеческое сердце, и целая несчастная страна бывают подобны земле, засохшей, бесплодной, по-видимому, безнадежно погибшей. Но небо дало дождь, и земля произрастила плод свой, когда человек, подобный нам, обратился к Господу, когда он горел любовью и верою к Нему, когда он неотступно требовал исполнения своей молитвы. Не забудем же это. Научимся молиться, как Илия. И в ответ на усиленную молитву самое сухое сердце, самая бесплодная почва, орошенная свыше потоком благодати, возродится к новой жизни и принесет плод старицею. 10 января. «Положи, Господи, хранение устам моим». Псалом 140, 3 стих. Слово Божие должно обитать и расти в нашем сердце. Только тогда нам будет возможно приносить пользу и помогать окружающим. Когда мы всецело проникнемся Словом Божиим, оно смягчит наше сердце, укротит наш нрав, успокоит наши мятежные мысли и исполнит нас любовью, которая будет отражаться в каждом нашем слове и действии. Всего более мы нуждаемся в охранении уст наших. Забывая о последствиях наших речей, как легко, как неудержимо роняем мы необдуманное слово, которое может оскорбить, уязвить или вообще принести вред нашим ближним. Дар выражаться по-христиански для многих кажется недостижим. Даже с лучшими намерениями мы часто неосторожно касаемся открытой раны и причиняем боль там, где хотели принести утешение. Мы должны молиться непрестанно, чтобы язык наш был в подчинении у Господа, молиться, чтобы в трудные минуты Святый Дух научил нас, что должно говорить. Евангелие от Луки, 12 глава, 12 стих. И тогда наши речи смогут действовать благотворно. Наша жизнь никогда не будет бесполезна, если мы научимся служить Христу в наших речах и употреблять во славу Его чудный дар слова. 11 января. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби». Псалом 9, 10 стих. Куда нам идти в нашей скорби? Нет человека, который бы не испытал горя. Поэтому и вопрос этот касается каждого. Господь и Учитель наш, за которым мы хотим следовать, указал нам путь к убежищу во время скорби. И, находясь в борении, прилежнее молился. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Подойдя мысленно к саду Гефсиманскому, научимся от него этой молитве. Великая скорбь посетила его, и он молил Отца о миновании этой скорби. Пример Спасителя дает нам право молиться, чтобы Господь избавил нас от горя или грозящей нам опасности. Но молитва Сына Божия была неразрывно связана с чувством совершенной покорности воли Отца. «Не моя воля, но Твоя да будет» — Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Молитва истинная, молитва, угодная Богу, должна быть всегда проникнута таким же духом. Мы не знаем, что для нас лучше. Мы не знаем, какую пользу наше горе может принести нам или другим. Не знаем, чего бы мы лишились, если бы это горе нас миновало. Поэтому предоставим все Ему. Не моя воля, но Твоя да будет. Молитва Спасителя не осталась без ответа. Он получил подкрепление и помощь. Хотя горькая чаша не миновала его, хотя он должен был испить ее до последней капли, однако ответ явился другим образом. Молитва подкрепила божественного страдальца и дала ему силу принять на себя тяжелый крест и нести его до конца. Не лучший ли это ответ на всякую скорбь? Три раза Спаситель удалялся в глубину Гефсиманского сада, и с каждым разом смертельная тоска его уменьшалась, и, наконец, борьба окончилась. Он одержал победу, и полный мир водворился в душе его. Господь всегда отвечает на молитву. Ответ является или прямо, даруя нам то, о чем мы просим, или же выражается в возможности с покорностью и с радостью принять волю Божию. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. В этом уединении нам явится ангел Господень, укрепляющий нас в смертельной тоске, и мы получим силу вынести всякое испытание. 12 января. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Первое послание Коринфянам апостола Павла, 13 глава, 8 стих. Наступающий Новый год наводит обыкновенно на мысль о кратковременности всего земного. Мне кажется, однако, что это время года должно напоминать о том, что никогда не перестает. Когда год уходит за годом в вечность, я не скорблю о том, что он уносит с собою, скорее поражаюсь тому, что он оставляет нам». Такое же впечатление, по-видимому, испытал апостол Павел. Для него естественно, что пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится. Но он поражен тем, что любовь никогда не перестает. Торжествующая нота слышится в этом возгласе. И мы, заканчивая этот год, постараемся вспомнить о всем том, чем мы обогатились в течение его не на время, а навсегда. Что же сказать о любви, которая никогда не стареет, которая не знает ни времени, ни пространства, которая по существу своему бесконечна, безгранична? Я бы сказал, что мысль о ней должна преобладать в нас при начале Нового года. Есть нечто в мироздании, над чем время не имеет власти. Это человеческое сердце. Все остальное истощается, как бы изнашивается, способности слабеют, силы изменяют нам, память притупляется, но сердце остается неизменным. Оно не должно утратить способности к любви. Оно должно всегда оставаться широко открытым для всего высокого и прекрасного, для всякой нужды, для всякого горя. Сердце человеческое — это то растение, которое не гибнет от бури и непогоды, но зеленеет и цветет даже среди морозных снежных дней. В нем звучит песнь любви, и тогда, когда голос изменяет нам. Когда взор помрачен, ясный луч веры проникает в этот мрак и озаряет его. Не смотрите же на увядающие листья. Сердце ваше осталось юным вопреки протекшим годам. Та вечная любовь Божия, пославшая радугу после потопа, не изменилась и до сего дня. Взор божественной любви не омрачился, силы его не ослабели, небо и земля исчезнут, но любовь пребудет вовеки. 13 января. И вот ныне я, по влечению духа, иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною. Деяния апостолов, 20 глава, 22 стих. Что там встретится со мною? Павел не имел ни малейшего понятия о том, что будет, какие опасности, неудачи, напасти, огорчения ожидали его. Он не мог предвидеть. Впереди была полная неизвестность. Однако с обычным ему мужеством Павел говорит: «Иду в Иерусалим». Он был не из тех, которые уклоняются от своего долга, не зная, чего потребует от них этот долг. Все мы точно так же стоим на пороге неиспытанной, неизвестной будущности. Мы ничего перед собою не видим. Мы только пытаемся со страхом и трепетом проникнуть в эту неизвестность. Что там встретится со мною? Я не знаю. И никакая сила не может мне этого открыть. Догадки наши тщетны. Мы не узнаем, какие случайности могут нам встретиться. Ожидает ли нас горе или радость? Будущая судьба наша похожа ли на прошлое или настанет полная перемена? Не будем же теряться в догадках, а пойдем смело вперед, как апостол Павел, следуя повелению Господа, и сам Он очистит путь наш перед нами. Что же встретится со мною? Перемены, неожиданности неизбежны. А затем впереди, близко или далеко, ожидает нас неминуемый конец. Это и есть наш Иерусалим, наша конечная цель. Пойдем же туда по влечению Духа. Одно только упование на Бога может побудить нас идти вперед спокойно и мужественно. Не станем же заботиться о завтрашнем дне, Господь сам позаботится о нем. Окруженный мраком, ничего не видя перед собою, прострем нашу руку и ухватимся за Его руку, готовую поддержать и вести нас. Тогда и мы сможем сказать: «Когда я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, ибо Ты со мною». Псалом 22, 4 стих. 14 января. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему: «Господин, оставь ее и на этот год». Евангелие от Луки, 13 глава, с 6 по 8 стихи. В этих словах есть намек на предыдущие годы. Не в первый раз хозяин виноградника обращает внимание на смоковницу, и не впервые он тщетно ищет на ней плода. Быть может, и я в прежние годы не сумел достаточно усовершенствоваться. Я тоже, быть может, не сумел воспользоваться представляющимся случаем к добру, и как эта смоковница не оправдала ожиданий моего хозяина. Неужели же и в этом году будет повторение того же самого? В прошедшие годы много было потеряно времени, много случаев было пропущено, мало было ответов на призывы моего господина. Оглядываясь назад на все эти годы, я должен сознаться, что они прошли вполне бесплодно. Неужели же и этот год будет подобен прошлым бесплодным годам? Нет, чем меньше остается мне времени для исполнения воли Божьей, чем ближе я подвигаюсь к концу, тем более я обязан образумиться, очнуться и многое изменить в моей жизни. Перебирая в уме все прошлое, я не могу не вспомнить о тех бесчисленных благодеяниях, которыми осыпал меня Господь. Как же мне не надеяться, что в этом году Он меня не оставит своей любовью, своим милосердием? Что бы ни ожидало меня в будущем, я не сомневаюсь, что Господь сам направит каждый мой шаг. И потому в полном уповании переступаю порог начинающегося года. Спрошу себя только, как я провел прошедший год? Я начинал его с усердными обещаниями, с лучшими намерениями, но они скоро испарились, и я провел его без пользы, ничего в нем не приобрел, не двинулся вперед. О, Господи, не дай мне повторить то же самое и на этот год. Помоги принести Тебе плод в терпении и смирение сердца моего. 15 января. «И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали“». Евангелие от Луки, 7 глава, 22 стих. Иоанн Креститель, тот, про которого Христос сам сказал, что он был светильник, горящий и светящий, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 35 стих, томился в темнице правды ради. Верный, неподкупный свидетель Божий прогневил своей искренностью и смелым обличением греха порочного царя. И тот лишил его свободы после того, как раньше слушал его с удовольствием и заключил его в тюрьму. Да, пока Иоанн не касался его лично, Ирод готов был восхвалять его, но лишь только огненное, обличительное слово Божией правды задело его и его греховную жизнь, он стал врагом Божьему посланнику. И теперь бывает то же самое. Люди восхваляют Слово Божие, доколе оно не станет свидетелем против грехов их. Лишь только душа почувствует обличение и не захочет покаяться и удалить от себя грех, она отталкивает то Евангелие, которое ее смутило, и, не желая покориться, возмущается. Иоанн покорился несправедливому приговору, несомненно, потому, что за произволом человека он увидел волю Божью, которая допустила это испытание. Но туча сомнения пронеслась над душой его, и скорбные ученики его пришли передать об этом Иисусу. Иисус твердо надеется на своего предтечу, знает, что эта временная туча скоро минует, и что за кровавым исходом этой жизни последует вечная слава. Он знает, что сильный дух Иоанна и теперь гораздо более занят Царствием Божиим, нежели своей личной участью, и посылает ему ответ, достойный его. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Вот они, приметы и проявления того Царствия Божия, которое ты пришел возвестить. А тебе, мученик, какое же слово? Блажен, кто не соблазнится о мне. Евангелие от Луки, 7 глава, 23 стих. Господь видит, что ты не соблазнишься, что претерпишь до конца и называет тебя блаженным. А по отшествии учеников Иоанна он продолжает речь о нем, говоря, что он больше пророка, и что он тот, о котором написано «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим». Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Блажен, кто не соблазнится, даже когда не видит собственного избавления. Блажен, кому дано терпеть, страдать и даже умереть за правду. Блаженны и те, смиренные ученики, которые Господь посылает к своим узникам и страдальцам, чтобы поддержать и утешить их словом Его неизменной любви».